Глава 17. «Ай, хороша!» – расхваливала меня Мурмизулия, сидя на елке. Хорошо, хоть не свернула ее, чудовище хвостатое. «А как изумруды-то глазам идут, загляденье!» «К зеленым бы лучше пошли», – возразила я, щуря свои карие. «Вовсе нет», – заявила фамильяра, заинтересовавшись елочной игрушкой в виде маленького Деда Мороза. На самом деле, мне тоже все нравилось. Да из чего бы нет. Платье роскошное, украшения, подаренные Андреасом, восхитительные. Да и сама я в них на диво хорошенькая. Беленькая, миленькая, с подколотыми с двух сторон волнистыми волосами. И с горящими, в предвкушении, глазами. Куколка, как назвала меня недавно киса. Ну и пусть немного нервная. На лбу же это не написано. Открыть ночью заветную коробочку в присутствии магов я так и не отважилась. Хотя это, наверное, было невежливо по отношению к соседу. Однако под зорким взором демонолога лишний раз краснеть я не желала. Поговорить, как намеревалась, с мастером после ухода графа тоже не получилось. Вальдемар Сигизмундович едва ли не силой увел Андреаса с собой. Сказал, что им позарез надо обсудить мою защиту и приготовление к балу. Речь, понятное дело, шла не про маскарадные костюмы, хотя, может, и про них. Так или иначе, но квартиру мою мужчины покинули вместе. Мы же с Мурочкой, оставшись вдвоем, тоже все подробно обсудили, включая самих магов. От души перемыли им косточки, посмеялись даже, после чего решили полагаться прежде всего друг на друга, а потом уже на всех остальных. Спать не хотелось, поэтому мы еще и елку нарядили, создав в комнате ощущение праздника. Это заметно подняло настроение и, как ни странно, успокоило. То, что поход на бал связан для меня со смертельной опасностью, почти полностью перестало пугать. Напротив, это лишь сильнее будоражило кровь, распаляя воображение и суля действительно незабываемое новогоднее приключение. А может, я просто храбрилась, стараясь не думать о плохом. Или Андреас как-то хитро поколдовал над елочными украшениями, добавив им успокоительные свойства. Он же артефактор. Спать мы с Муренышем завалились под утро. В пятницу ведь незапланированный выходной. Проснулись в обед и принялись сначала убираться и варить зелье, чтобы чем-то себя занять. Потом мастерить маски и примерять карнавальные костюмы. Ну а ближе к вечеру ко мне потянулась очередная вереница визитеров. Все как всегда. Приходили постоянные клиенты, чтобы закупиться волшебными снадобьями на все праздники. Особенно пользовались популярностью антипохмельные леденцы, которых мы предусмотрительно наделали с фамильярой целый противень. Потом заглянула незнакомая барышня с посланием от князя Сибиржинского, на котором был оттиск его личной печати. И, рассыпаясь в новогодних поздравлениях, забрала любовное зелье, столь необходимое ее захворавшему хозяину. Уж не знаю, что там у него за хворь такая странная, но настойку от кашля я и под это дело тоже вручила. В качестве подарка для барышни и ее господина. Не то чтобы мне не нужны были деньги, просто хотелось как-то сгладить неприятные впечатления от последней нашей встречи с его светлостью. Хороший же клиент, щедрый и вежливый. Когда неодержимый. Чуть позже меня проведать забежала Марьяна, подтвердившая, что Ава Боярова, одна из самых придирчивых и строгих преподавательниц академии, поставила мне зачет автоматом. Ура! А Ульяна Федоровна еще и флакон передала с блокирующим простуду зельем ее личного производства, чтобы я, несмотря на плохое самочувствие, смогла посетить зимний бал. Мило, но странно. Опять Валь мой прогул на проблемы со здоровьем списал, да? И зачем, интересно, он из меня доходягу делает? Впрочем, ему виднее. Может, он так моего недруга приманивает, намекая, что я слабенькая и беззащитная. Можно брать тепленькой. Велена в пятницу ко мне, слава звездам, не приходила. Зато внезапно явился Ель. Для меня внезапно, а для Марьяны очень даже ожидаемо. Они, как выяснилось, вчера окончательно договорились, как будут усыплять бдительность своих пап и мам. И с сегодняшнего дня начали притворять этот план в жизнь. Например, решили вечером погулять по городу там, где их смогут увидеть друзья и родственники, которые в скорости донесут благую весть родителям. Вот и прекрасно. Я еще в академии говорила, что это лучший вариант. А эти упрямцы и слушать не хотели. К вечеру традиционно заявились маги времени. Пересказали последние новости. Подозреваю их краткую версию. Поколдовали над стражем с функцией вызова Валя. Вернее, Андреас поколдовал, добавив браслету возможность вызывать и его тоже. После чего умчались решать дела ордена. Причем опять вдвоем. Все, что успела, это поблагодарить соседа за подаренные ювелирные украшения и попросить быть осторожнее, ибо переживала. Не только за него, за обоих. Так ничем не примечательного прошла моя пятница. Суббота же, вместе с разбушевавшейся за окном метелью, принесла целый набор всевозможных эмоций. Волнение, предвкушение, немного страха, чуть больше решимости и ощущения зимней сказки, которым было пропитано все вокруг. Буквально все. Моя прибранная с вечера квартира чудесным образом преобразилась, пока я спала. Мебель покрылась серебряной россыпью полупрозрачных снежинок, которые не таяли и не источали холод. Этот призрачный декор был и на пушистых ветках елочки, стоявшей на комоде, на потолке и даже на полу. А на стенах причудливыми гирляндами теснились золотистые светлячки. Учитывая, что не я это сделала, и не Мурка, не призналась даже после допроса с пристрастием, значит, точно не она. Я приписала очередной волшебный сюрприз моему персональному Деду Морозу. А именно, Андреасу. Валь не стал бы расточать свое драгоценное время на подобные глупости, а часовщик – да. И вот сейчас, в царящей вокруг атмосфере праздника, я и вертелась у зеркала, любуясь собственным отражением и ювелирными украшениями. Теми самыми, о которых так давно мечтала. Понятно, что фамильяра сдала соседу все пароли и явки, сообщив, где и что покупать. Но то, что серьги эти перед Новым годом никто до часовщика не приобрел, удивляло. Они же такие потрясающие! Глядя на себя в зеркало, я не могла не улыбаться. Тонкий растительный орнамент оплетал изумрудные капли разного размера, стекающие изящной гроздью вдоль шеи, на которой красовалось ожерелье из комплекта. Восхитительно! На витрине у ювелира я его не видела, зато в коробочке, подаренной Андреасом, обнаружила вместе с серьгами и заколками. Визгов восторженных было много. Причем, по большому счету, не мои, а Муркины. Часовщик на сей раз угодил нам обеим. Это лишний раз подтверждало, что фамильяра моя не только сластена, но и сорока. На блестяшки падкая едва ли не больше, чем на торты. Особенно на блестяшки дорогие. Мне же пришлось как следует поломать голову над ответным подарком мастеру. Не потому, что чувствовал себя обязанной. Просто очень уж хотелось оставить ему что-нибудь на память. Кейса предложила подарить себя, но я эту шуточку проигнорировала. В самый разгар спора на тему подарка для Андреаса из кухни раздался короткий стук и голос мастера, который, не изменяя своим привычкам, предупредил о визите и вышел из портала, лишь дождавшись разрешения. Заметавшись по комнате, я схватила с дивана полушубок и зачем-то им прикрылась, будто была не приманкой, идущей на охоту за злобным магом, а невестой, которая боялась, что жених увидит ее подвенечное платье. «Хорош дурить, Стаська!» – насмешливо фыркнула Мурмизулия, поправляя черный плащик с прорезями для крыльев и масочку, которую я вчера ей сшила из кусочка бархата. Фамильяра по-прежнему сидела на елке, точнее уже под ней, непонятно, что там выискивая. «Паук твой пожаловал, чтобы доставить нас на бал. Ему по должности положено нами любоваться», заявила она, довольно щурясь, после чего громко крикнула. «Заходи, Дед Мороз, мы со Снегурочкой уже готовы!» «Все хорошо, Настенька?» — спросил появившийся в дверях мастер, обнаружив меня за ширмой из меха. Он пришел без трости, что меня немного удивило. И все же обычно сосед ее использовал, хотя бы в качестве оружия. Но сегодня он, похоже, решил сделать исключение. Одет маг был во все черное, расшитый серебром кафтан, штаны с высокими кожаными сапогами и шелковая сорочка с изумрудной брошью на шейном платке. Скулы его украшал морозный узор. Грим или магическая иллюзия? Потрогать бы, чтобы разобраться. «Да, все в порядке», — отозвалась я, отводя взгляд. В поле зрения попала витиеватая россыпь снежинок на книжном шкафу. «Это ведь вы сделали?» «Ты?» «Я?» Не стал отпираться сосед. «А это?» Спросила, указав кивком на шубку, которую так и держала в руках. «Одежду шить не умею». Попытался отшутиться гость. «А дарить?» Все-таки прижала его к стенке я, наконец-то получив такую возможность. Казалось, что сейчас, как черт из табакерки, выскочит из портала Валь, чтобы испортить момент. Или Мурочка что-нибудь сморозит. Или... «Да, Настя, подарки были мои». Наконец-то развеял все сомнения Андреас. «Ты же не обижаешься на меня за них?» Уточнил он встревоженно. «Клянусь, я точно не тот, кто охотится за твоим даром». «Разве?» Вырвалось у меня. «Спасибо за полушубок и сапожки. За стражи тоже огромное спасибо, Андреас. И за платье. Оно сногсшибательное». Затараторила я, сообразив, что сама сморозила глупость, а вовсе не Мурка. «Он же заботится обо мне, оберегает. А я ему свое недоверие высказываю. Еще и перед таким ответственным мероприятием, как зимний бал. То есть поимка моего из... То есть поимка моего преследователя. Неправильно это, глупо и...» «Мне не дар твой нужен, солнышко, а ты?» Пропустив поток благодарностей, сказал сосед. И смотрел на меня он в этот момент так, что все сомнения отступали, испугавшись восхищения в серебристых глазах мага. «И я никому тебя не отдам. Ни демонам, ни герцу. Никому бы там еще». Прозвучало самонадеянно, но отчего-то приятно. «Идем?» Подал мне руку мастер. «На бал?» — спросила я, касаясь чуть дрогнувшими пальцами его прохладной ладони. «Сначала в мою мастерскую. Серьги, стражи и заколки, конечно, работают как обереги. Но лучше перестраховаться и вплести охранную нить в отделку платья», — сказал он, продолжая внимательно меня рассматривать. «Начинаю, правда, чувствовать себя новогодней елочкой. Сюрпризами». Пробормотала я застенчиво. «Чудесная елочка», — улыбнулся мастер. «Любовался бы и любовался». «Налюбуешься еще, маньячина!» — фыркнула Мурмизулия, выползая из-под елки. «Настоящий». «Твоих рук дело?» — спросила она, помахав фигуркой Деда Мороза. «А что не так?» — забеспокоилась я. «Все так, но этот манипулятор корректирует наши эмоции», — сдала артефактора киса. «Настраивает на позитивный лад, усыпляет тревогу». «Почти как мои ароматические свечи», — задумчиво проговорила я, поглаживая подбородок. Против таких манипуляций точно не возражала. Фамильяра, невзирая на ее показное возмущение, тоже. Андреас же благоразумно промолчал, не желая развивать тему. Да и некогда нам всем было. В Академии магии. Попав на зимний бал, я почувствовала себя Золушкой. Вовсе не потому, что скрывала под золотистой полумаской лицо. И даже не из-за туфельки, которую чуть не потеряла, споткнувшись от волнения на лестнице. Золушкой я ощущала себя из-за судьбоносности этого вечера. Правда, пока не знала, чего именно от него ждать. Корона королевы бала, предложение руки и сердца, или же знакомство с негодяем, отравлявшим мне жизнь в последние дни. Третий вероятней. Но вдруг и что-то из первых двух пунктов сбудется. Случаются же чудеса под Новый год. Пх, взрослая и независимая ведьма, мечтающая о помолвке. Ха, и это на третьем-то курсе. Что-то быстро я от своих принципов отказалась. А как же учеба, собственное дело, ведьмовские амбиции? Влюбленность мозги окончательно запудрила? Или это все манипуляция Андреаса? Вон как ловко он излечил меня от переживаний с помощью своей магии. Вдруг и чувства тоже навязал, а я и не заметила. Хотя нет. Конечно же нет. Хотел бы завоевать мое расположение таким гнусным способом, сделал бы это давно. Черт, опять я думаю не о том. Так, Анастасия, соберись. Мы тут не развлекаться пришли, а ловить одного скользкого гада. Причем это мое первое настоящее задание от Ордена Времени. Нельзя опростоволоситься. Особенно, когда на кону не только моя репутация и дар, но и жизнь. Огромный каменный зал на верхнем этаже академии был украшен иллюзорными гирляндами и разноцветными огоньками. Люстры ярко горели, полы сверкали, а одетые в карнавальные костюмы гости весело переговаривались, сбиваясь в небольшие пестрые стайки. «Какая чудесная пара!» – подплыла к нам Магда, облаченная во все черное, совсем как мой спутник. По некоторым атрибутам костюма можно было сделать вывод, что она в образе сирены. Я почувствовала, как закаменела рука мастера под моими пальцами. Но сам он не шелохнулся, продолжая стоять рядом, как и положено верному стражу. Я тоже поначалу сильно напряглась, ибо свежи еще были воспоминания о моем похищении одержимой красоткой. Но, в отличие от меня, преподавательница, похоже, ничего не помнила. Или же просто не признала в принцессе вчерашнюю серую мышку. «Вы помолвлены?» Продолжала сыпать вопросами Магды, которая не удосужилась скрыть свое лицо под маской. Да и смысл. Ее все равно бы вычислили по волосам. «Да». «Нет». В один голос ответили мы с Андреасом. Отрицала понятное дело я. «Пока что нет», пояснила, не желая его обижать отказом, а себя автоматическим вылетом из конкурса на звание короля и королевы бала. Официальные парочки же в нем не участвуют. «Тогда под какими именами внести вас в список для голосования?» Почему-то очень обрадовалась такому ответу Магда. Она говорила чуть-чуть нараспев, улыбаясь и строя глазки моему кавалеру. «Дед Мороз и Снегурочка», буркнула я, вспомнив шутку Мурмизули, которая, кстати, куда-то опять усвистала. На разведку, как она выразилась. Однако есть подозрение, что разведывать это розовое сокровище, летящее на крыльях ночи, будет залежи вкусняшек на длинных столах в торце просторного зала. А ведь обещала не отходить от меня ни на шаг, обманщица. То есть не отлетать? «Нет!» – протянула рыжеволосая сирена, делая еще один шаг к нам. «Вам эти имена не подходят», — заявила она, окидывая взглядом мастера, который заслонил меня собой, защищая от чрезмерной близости преподавательницы. А ей, подозреваю, именно это и требовалось. «Будешь темным властелином, красавчик», — подмигнула ему Магда. «Или королем острова Сирен», — предложила она игриво. «Эти двое уже встречались после моего похищения, значит, были знакомы». И, судя по поведению, мой сосед звезде нашего преподавательского состава сильно понравился. Что совершенно не понравилось мне. «Не будет господин Конерва королем», — ответила я за него. Немного резко, зато очень уверенно. «Дракон он. В человеческой ипостасии. Так и запишите, пожалуйста», — добавила, вспомнив о вежливости. Даже улыбку выдавила, мысленно отругав себе за то, что слишком остро реагирую на обычный карнавальный флирт. Может, Магда со всеми так любезничает? Или и вовсе таким образом проверяет, не пара ли мы на самом деле, чтобы вычеркнуть нас из списка конкурсантов? «А ты, надо полагать, тогда принцесса?» Ничуть не обидевшись, рассмеялась Сирена. «Принцесса», — подтвердил догадку Андреас, снова взяв меня за руку. «И ей это очень подходит». «Так и записать?» Обратилась она ко мне. Я только плечами пожала. Мол, называйте, как хотите, только уже отстаньте. Без вас тошно. Будто прочитав мои мысли, преподавательница пожелала нам победы в конкурсе костюмов и отправилась на охоту за следующими ряжеными. Я же подумала, что зря повелась на Марьянкин сон и не отказалась от участия. Действительно, да корона ли мне сейчас? А мастеру? Что, если его выберут, а меня нет? И пока его коронуют, таинственный чародей как раз и нападет. Кто меня тогда защитит? Мурка, которой нет поблизости? Или Валь, с которым мы вообще сегодня не виделись? А ведь он обещал опутать меня защитными заклинаниями с ног до головы. И где оно все? Тревожность нарастала, точно снежный ком, как и ощущение собственной бестолковости. Никакая я не взрослая, не самостоятельная ведьма, а ребенок великовозрастный. Втайне мечтающий о всеобщем признании. И ладно бы за достижение в сфере зельеварения. Так нет же. За неземную красоту маскарадного костюма. Тьфу. Ну что за дурочка? Нервничаешь, губы кусаешь. Наклонившись ко мне, шепнул Андреас. Страшно тебе, солнышко. Не бойся, Я с тобой». «Нет, просто...» Я замолчала, не зная, что ответить. Не признаваться же ему, что сглупила, подавшись эмоциям. «За Мурмизулию волнуюсь», — сказала полуправду. Ибо куда больше переживала за тех, до кого это чудо-юдо в бархатной масочке докопается. «Не волнуйся, фамильяра твоя, конечно, любит чудить, как и ее хозяйка». Мягко подколол меня маг, отвлекая от мрачных мыслей. «Но сегодня она будет паинькой. Насколько это возможно?» Добавил, пряча улыбку. «Это в принципе невозможно», — вздохнула я, тоже улыбаясь. «Когда он так близко и только мой, все не так уж и плохо. Даже хорошо. А где Вальдемар Сигизмундович?» Вовремя спохватилась я, покосившись на красный камешек браслета. Эдак выдерну преподавателя, назвав его имя, порталом бог весь откуда. А он, может, там сильно занят. Соскучилась по нему. Теперь каменным стала не рука, а лицо моего спутника. Теплая лукавая улыбка, гревшая мне душу, исчезла с мужских губ, сжавшихся в тонкую напряженную линию. Нет, но как-то странно. Раньше он постоянно меня проведывал, а тут пропал куда-то, несмотря на такой важный день. То есть вечер. Что-нибудь серьезное произошло, да? Очередное нашествие демонов? Спросила я шепотом. Прекращай себя накручивать, Настя. Герц здесь, среди гостей. Успокоил меня мастер. Позже к нам подойдет. Я хотела узнать у него подробности. Например, в каком демонолог костюме и какие у нас дальнейшие планы. Но Андреас внезапно предложил. «Потанцуем, солнышко». Очнувшись от размышлений, я посмотрела вокруг. По залу летели первые аккорды быстрого зажигательного вальса. Одни гости сходились парами, вливаясь в поток танцующих. Другие, наоборот, отступали поближе к стенам, чтобы никому не мешать. Но иметь хороший обзор и возможность обсуждать танцоров. А кто-то и вовсе покинул зал, скрывшись на широких балконах, накрытых магическими щитами от мороза. Среди последних мелькнула яркая шевелюра Магды, которая продолжала собирать урожай из участников конкурса. А мне еще больше захотелось пойти и вычеркнуть свою кандидатуру из ее списка. Это ведь так увлекательно и интригующе – не ждать осуществления чужого вещего сна, а создавать свое будущее самой. Точно. Решено. «Андреас», – шепнула я магу, – «я хочу». Судя по тому, как мастер взял мою руку и приобнял за талию, он решил, очевидно, что я согласна подарить ему танец. И я действительно была согласна, но нас отвлекли. «Стаська, ты?» В звонких девичьих голосах я быстро признала одногруппниц. «Какое платье! Какие серьги!» Изливали на меня свои восторги девчонки, прыгая вокруг, в то время как мастер опять превратился в безмолвного стража. Сурового и молчаливого. «А Марьяша где?» Спросила однокурсница в наряде феи. «Надо уеле выяснить». Скорчила рожицу другая, с рыбьими плавниками и шлейфом хвостом. Третья в наряде фрейлины, пряча лицо за расписанным веером, активно ее поддержала. «Я их вместе видела в гардеробе. Марьянка, предательница, снюхалась с артефактор-ломателем», сказала русалка, метнув на меня взгляд, видимо, в ожидании поддержки. «Ерунду не мелите!» Пристыдила я девчонок. «Во-первых, Елисей нормальный парень. Мы бы без его помощи зачет у Вальдемара Сигизмундовича ни за что бы не сдали. А во-вторых, их с Марьянкой родители давно дружат. Так что сами звезды этим двоим велят тоже дружить. Чуть не сказала друг друга любить, но запнувшись, исправилась». О помолвке своей должны молодые объявлять, а не я. Пусть и аффективный. Мы еще немного поболтали. Затем однокрупницы, под тяжелым взглядом мастера, резко вспомнили о неотложных делах и, помахав мне на прощание, сбежали. Вальс кончился. Пары разбрелись по залу. А я так и осталась без танца со своим драконом. Досадно. Чуть позже. Потанцевать все-таки довелось на этом зимнем балу. И даже очень скоро. Но не с Андреасом. Атмосфера праздника кружила голову, отвлекая от серьезных мыслей. А возможно, и Андреас опять что-то, снижающее стресс, накастовал. Если да, то не слишком сильно, потому что я никакого магического воздействия не ощущала. Стояла возле украшенной огоньками колонны, расспрашивала мастера о какой-то ерунде и выискивала в толпе знакомые лица, надеясь вычислить их под масками. Однако первой вычислили меня. Сначала на горизонте нарисовалась Марьяна. Как и предупреждали девчонки с Елисеем. Парень был в костюме охотника, который ему очень шел. Ведьмочка же нарядилась ведьмой. Неожиданно. Даже для меня. Вчера еще она мучительно выбирала, какое из роскошных бальных платьев, купленных отцом, надеть. А потом бац, и явилась на праздник в полосатых чулках, черно-лиловых лохмотьях и широкополой шляпе. Еще и метлу с собой зачем-то притащила. Настоящие ведьмы на них не летают, только книжные. Правда, носил этот довесок к ее карнавальному костюму почему-то ель. Как будто ему своего колчана со стрелами мало. Впрочем, зря ворчу. Парочка получилась отличная. И Марьяша в новом наряде выглядела очень эффектно. Эдакая леди вамп с распущенными черными волосами и ярко подведенными глазами. Неожиданный образ точно бы добавил ей очков в конкурсе. Вот только подруга моя, как выяснилось, уже отказалась от участия. В отличие от меня. Окончательно определившись с решением, я твердо решила последовать ее примеру. Но к нам подплыла укутанная в мрачный шелка Велена, которую сопровождал ее верный паж Иван. Явилась артефакторша якобы со мной поздороваться. Но было и ежу понятно, что ее главная цель – Марьяна. Блондинка просто увидела свою заклятую соперницу рядом с нами, и именно поэтому подошла, желая лишний раз с ней поконкурировать. В оригинальности костюма, например. Госпожа Курочкина тоже была одета нестандартно. Обычно она предпочитала яркие позитивные цвета. А тут вдруг выбрала фиолетовую гамму с переходом в чернильно-черный. Но, в отличие от Марьяны, изображала пеструшка не ведьму, а королеву вампиров. Или, как вариант, повелительницу демонов. Выглядела она бледной, мрачной, зловещей и очень высокомерной. Хотя этого в ней и раньше хватало. Но тоже весьма эффектной. Андреасу, судя по взгляду, не понравились обе пары. Вернее, их интерес к нам. Но открыто прогонять моих друзей он, понятное дело, не стал. Просто молча наблюдал за пикировкой Велены с Марьяной, продолжая стоять за моей спиной, подобно тени. С одной стороны, это хорошо и правильно, но с другой, неуютно как-то. Андреас дома и Андреас тут – это были какие-то разные Андреасы. И я невольно начала скучать по первому. Почти одновременно с артефакторшей вернулась и моя розовая лазучица. Причем не одна, а с бубриком. Ясно теперь, где ее черти носили. Приятеля своего в толпе искала. Пока его хозяйка упражнялась в остроумии с моей подругой, фамильяры дружно щелкали орешки из одной корзинки и отпускали забавные комментарии, превращая очередной словесный поединок двух красавиц в комедию. Вот ведь затейники. Ладно, моя киса изобилует остротами, но бубрик-то куда? Велена же может и обидеться на такие шуточки. Когда заиграла спокойная музыка, а ведущий объявил белый танец, я снова посмотрела на мастера, ожидая, что он перестанет уже соревноваться в невозмутимости с каменной колонной и превратится в себя прежнего, чуткого, заботливого, улыбчивого мужчину, с которым я мечтала потанцевать на этом балу. Но едва наши взгляды встретились и пальцы рук переплелись, как по закону подлости явился Валь, еще и в компании черта. Высокий, широкоплечий, в тенях и фамильяры рядом. Очень похожий на адскую гончую. Меня словно молнией ударило. В глазах на миг потемнело, а ладони, согретые руками часовщика, задрожали. Неужели Марьянкин сон сбывается? И человек, предназначенный мне звездами, это господин фон Герц. Я была так поражена, озадачена и разочарована, что забыла о своем желании пригласить на танец мастера, в то время как другие пары, Велена с Иваном и Марьяна с Елем, уже кружились по залу вместе с остальными гостями. А потом все привычно замерли, потому что время остановилось. И снова сердце пропустило удар. Неужто мой недруг начал действовать? Как выяснилось, нет. «Познакомься, Суворова. Это его светлость, герцог Мэнсфилд», — сказал Валь, указывая кивком головы на своего спутника, которого я, признаться, заметила не сразу. Сначала только черта с демонологом и видела. Остальной же мир отошел на задний план, перестав на время существовать. А оказалось, что кроме пса и его хозяина, граф привел еще и целого герцога, который, как и мы трое, заморозке не подлежал. «Это глава Ордена Времени», — пояснил Андреас, отпуская мои руки. Он отвесил короткий поклон предводителю, после чего официально меня представил. «Анастасия Суворова, студентка третьего курса факультета зельеварения. 13-й маг времени». «Зови меня дядей Эллом, девочка», — расплылся в улыбке. «Дядя, еще один». На вид ему было не больше, чем мастеру с демонологом. Но я нутром чуяла, этот герцог давно уже дедушка. А может и какой-нибудь прапра. Лицо молодое, а взгляд, как у древнего старика. Цепкий, мудрый, проницательный. «Подаришь мне танец, Настенька?» — спросил Мэнсфилд, игнорируя правила белого вальса. Я его фамилию раньше не слышала. Очевидно, он, как и Вальдемар Сигизмундович, прибыл в наш город издалека. «Заодно и познакомимся поближе. И поговорим», — добавил глава ОВ, многозначительно поводив бровями. «Будущему начальству не отказывают, особенно когда это начальство голубых кровей. Поэтому, игнорируя хмурую физиономию соседа и нарочито равнодушное выражение лица преподавателя, я пошла в центр зала с герцогом. Едва мы встали в круг, как мир вокруг ожил, завертелся, закружился. Зашумел точно бушующее море, увлекая нас в свой разноцветный водоворот. Сердце билось все чаще, а мысли, как оголтелые, носились в голове. Если мои телохранители ему доверяют, значит, и я должна, так? Он ведь не может быть тем, на кого мы охотимся. Или может? Что, если все это — часть представления под названием «Ловля на живца»? И я сейчас сделаю именно то, что от меня хотели маги. Выманиваю злыдня на себя. Ой, мамочки, лучше уж думать о Вале и о его туманном шлейфе, который был всего лишь частью маскарадного костюма, но подозрительно подходил моему, прячущемуся в тенях суженому из Марьянкиного сна. Пророчество демона сбылось, полагаю. Но насколько можно доверять этим рогато-копытным интриганам? Я думала, гадала, а дядя Эл молча кружил меня по залу, забыв, что хотел поговорить. Музыка по-прежнему играла. Гости веселились, фамильяры носились друг за другом, развлекая себя и остальных. Одним словом, празднование Нового года в Академии магии шло своим чередом. «Нельзя». Внезапно прервал мои внутренние терзания герцог. «Что?» Я подняла на него глаза, не совсем понимая, о чем он. «Демонам, говорю, верить нельзя, Настя. Они патологические лжецы. И даже под связующими заклинаниями умудряются вывернуть все так, что из правды получается кривая полуправда, если не сказать хуже. А вещи и сны надо правильно уметь трактовать, чтобы никого не вводить в заблуждение. Твоя Марьяна это делать умеет? И да, мне доверять можно и нужно. Я тут, чтобы не только лично познакомиться с тобой, но и подстраховать тебя в случае опасности». «Ох!» — выдохнула я, заливаясь краской по самые ушки. «Его светлость, судя по всему, не только маг времени, но и маг-ментал. А я, дурочка, совсем не следила за собственными размышлениями. Да и откуда мне было знать, что за ними надо следить? Меня же никто не удосужился предупредить».